Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 7. Когда Сиянь вернулся домой, было уже поздно. В последнее время он часто работал сверхурочно, хоть работа того и не требовала. Он оставался в компании так поздно на самом деле потому, что нечем было заняться. Это все из-за привычки. Ему всегда было нужно, чтобы кто-то постучался в его кабинет и сказал, что пора домой. Только тогда он начинал собирать вещи. Но теперь, сколько бы он ни ждал, этот человек не придет. Поэтому сотрудники компании не смели даже заговаривать о том, чтобы пойти домой раньше шефа. Им приходилось терпеть и ждать, молиться о том, что сегодня их шеф вспомнит раньше, чем вчера, хотя бы на чуть-чуть, что менеджер уже здесь не работает. Ужины проходили как прежде. Он ел молча, в тишине. Сиянь стал теперь еще молчаливее, чем раньше. К тому же за столом не было никого, чтобы болтать. Прислуга принесла суп, который был разогрет много раз. Сиянь произнес по привычке: «Шунян, поставь чашку». Сказав первую часть, он вдруг вспомнил, что рядом с ним больше нет той худощавой фигуры, которая часто горбилась, и его лицо стало еще более хмурым. Сиянь чувствовал себя ужасно. Это походило на ощущение наркомана, когда тому приходилось завязывать с наркотиками. Часто случаются приступы, когда хочется дозы, но рядом ее нет. Он обнаружил, что он очень скучает по тому человеку. Пускай это лишь простая забота, пускай это привычка, но он каждый день... Каждую минуту, каждую секунду, закрывая глаза, видел лицо того человека. Он пробовал обратиться к разным психологам, но эти бесполезные люди могли лишь дать тупые, бесполезные советы. От этого терпение у него с каждым днем становилось все меньше. Частота его яростных срывов стала намного больше. Он даже чуть не начал драку с доктором. Раньше он не был таким вспыльчивым человеком. Даже если случалось погорячиться, то нужно было только, чтобы тот человек сказал пару слов, посидел с ним немного, и он успокаивался. Почему нельзя больше нигде отыскать второго такого же человека, который может заставить его душу успокоиться, как Шунян? Да он и сам знал, что Шунян очень особенный. С самого детства он уже чувствовал это. Чувство, что Шунян давал ему, походило на маленькую конфетку, хорошо спрятанную в карманчик в детстве. Только он и никто другой мог знать сладость этой конфеты. Шунян совсем не походил на других людей, словно краска, которая не существует ни на одной палитре. Поэтому он даже не знал, как назвать это, какое определение дать этому. «Господин Се!» «Что случилось?» Сиянь хмуро посмотрел на свою секретаршу, которая стояла в страхе. Вчера ему опять не спалось, а от частых недосыпаний он становился все раздражительнее с каждым днем. Он слышал, что если не спать 50 дней подряд, то человек непременно умрет. Кажется, ему не так долго осталось. «Пожалуйста, подпишите этот документ». «Разве я только что не подписал его?» «Верно, но...» Он сам не заметил, что хмурился сейчас. Но в последнее время люди часто говорили, что он злобный. От недосыпания его лицо осунулось, под глазами темнели круги. Откуда вообще взять силы, чтобы на кого-то сорваться? «Но вы подписали именем менеджера Шу». «Дьявол». Терпение Сияния закончилось. Он бросил стопку документов. «Хватит. Только немного потерял сосредоточенность и почему-то поставил имя Шуняна. Да что творится? Бес вселился», — подумал Сиянь. «Немедленно закажите мне билет. Я хочу поехать в Лондон». «А?» Секретарша все еще в ступоре. «Но...» «Что «но»? Я хочу присутствовать на международной конференции, которая состоится послезавтра. Ты еще не торопишься?» «Но менеджер Фан уже за это отвечает». «Он слишком безответственный. Я поеду сам». «А, хорошо». Сиянь сам когда-то прожил в Лондоне несколько лет, так что ему нетрудно было найти место, где остановился Шунян. Он нажал на звонок уже дважды, но никто не вышел открыть дверь. Внутри у него разгоралось нетерпение. Он еще раз нажал и держал палец на звонке, не отпуская. От этого звонок звенел, как будто пожарная сирена. «Посмел не быть дома? Ну ты погоди у меня!» Сиянью показалось, что прошло чуть ли не полдня, когда наконец он смог услышать шарканье тапочек по полу. Но когда дверь открылась, вся ярость, все ругательства, что он собирался выпалить, вдруг застряли у него в горле. Было очевидно, что Шунян купался и успел только надеть длинные штаны, прежде чем со всех ног бросился открывать двери. Его обнаженный торс был еще влажным от купания. Сиянь четко видел каждое ребрышко под белоснежной прозрачной кожей Шуняна. Не прошло и двух месяцев, а Шунян так и схудал. Его сердце сжалось, ярость растаяла. Он мог только стоять и глупо молчать, глядя на это худощавое лицо. Шунян также остолбенел. Прошло довольно много времени, прежде чем он отреагировал. Развернулся и побежал, сломя голову, в ванную. Сиянь еще стоял и гадал над причиной поспешного бегства Шуняна, как увидел, что тот вышел из ванной с очками, надел их, затем снова смотрел на Сияня несколько минут и как будто не мог поверить своим глазам. Неуверенно произнес: «Сиянь?» «Да». Перед встречей с ним Сиянь был в смятении, его чувства смешались, но теперь словно все это начисто исчезло, осталась только боль внутри. Шунян, покраснев, растерянно произнес: «Почему ты... Заходи в дом, подожди, я...» Он быстро вернулся в ванную. Когда вышел, уже был одет в немного помятую рубашку. Стоя перед Сиянем, он всегда чувствовал смущение, если что-то на нем было открыто. «Садись, я принесу тебе воды». На самом деле Сиянь сел еще до приглашения, осмотрел комнату. Затем в конце его взгляд остановился на Шуняне. Даже в одежде он все равно выглядел слишком худым. «Почему ты вдруг приехал? Даже не позвонил мне перед этим?» Он радостно и одновременно смущенно улыбнулся. «Я здесь по делам компании. Заодно хотел глянуть, как у тебя дела», — ответил Сиянь. На самом деле, бедный менеджер Фан, которого непонятно за что отчитали, будто бы он безответственно работает, все-таки прилетел вместе с Сиянем. Так что можно было смело сказать, что работа – это только предлог. Хоть Сиянь и не желал признавать этого, но на самом деле он хотел увидеться с Шуняном. Теперь, когда он встретился с ним, то уже просто не мог не признать того, что Шунян куда полезнее, чем любой психолог. Честно, он уже давно не чувствовал себя так спокойно. «Ты только что приехал? Уже поел?» Шунян был немного растерян и не знал, что делать. «В холодильнике есть кое-какие продукты. Я приготовлю тебе пару простых блюд на ужин». «Хорошо», – ответил Сиянь, хоть на самом деле был сыт. «Сяонян», – глядя на худощавую фигуру, которая сейчас суетилась на кухне, он почувствовал, как его сердце начало бешено биться и раздуваться, как будто оно хотело заполнить все пространство в груди. Он заставил себя остановиться у двери, а то не смог бы удержаться и, как раньше, приобнял бы этого человека за талию сзади. «Как учеба?» Шунян растерянно приостановился, вытер пот со лба. «Неплохо». «Что? Ты же знаешь, что мне плохо с английским», – признался Шунян. «Я очень старался, слушал лекции каждый день, общался с ними, но до сих пор не очень все понимаю». Сиянь сразу же понял, что он был придурком. Вдруг ни с того ни с сего отправил Шуняна за границу, где одно только общение на чужом языке уже представляло для него большую проблему. Шунян давно вышел из того возраста, когда легко изучать иностранные языки, что уж говорить о том, чтобы получить степень магистра по экономике. Даже обычные бытовые вещи создавали трудности для него в таком месте. «Все из-за того, что я погорячился, слепо вложил все силы, чтобы сделать ему документы. Кинул его одного в этом месте. Да он же здесь живет, все равно как глухонемой человек». Сердце в его груди сжалось от боли. Шунян иногда звонил домой, но никогда не жаловался на свою жизнь. А он волновался только о себе, даже о такой простой вещи не додумался. «Как ты жил эти 2 месяца?» «Нормально». Шунян, опустив голову, накладывал еду из кастрюли. Сиянь смотрел на его бледное лицо и не смел представить себе, как он жил эти 2 месяца. «Сяонян». «Да». «Через 2 дня поедешь со мной обратно домой». Шунян повернулся, моргая, посмотрел на него, как будто не мог понять ход его мыслей. «Ты плохо говоришь на английском языке. Давай вернемся со мной». Шунян был в замешательстве, растерянно улыбнулся, немного нахмурил брови. Выражение его лица заставляло чужое сердце сжиматься. «Разве ты не говорил, что пока я не получу диплом, могу не возвращаться?» Сиень почувствовал, как ужасная боль скрутила его сердце. «Этот диплом?» Он собирался сказать, «этот диплом не нужен», но осознал, что если сказать так, то это будет означать, что он только выбрал повод, чтобы выгнать его из семьи Се, так что пришлось подавить эти слова. В глазах Шуняна он увидел собственный позор. «Ты потихоньку постарайся и непременно получишь диплом». Шунян улыбнулся ему. Улыбка как будто давала обещание. В этой улыбке было снисхождение, самообман и ложь другому. Глядя на этого спокойного и старательного человека, Сиянью на самом деле хотелось обнять его, затем прижать к дивану, так же, как он часто делал в детстве. Одновременно наслаждаться его слабыми беспомощными попытками сопротивления и использовать свои любимые методы наказания этого малыша за его непослушание. Но сейчас они уже повзрослели, и многое уже не так, как прежде. «Сяонян, сегодня я переночую здесь, хорошо?» Он сказал это почти неслышно, как будто пытался подавить желание быть рядом с ним. Шунян пораженно посмотрел на него и кивнул. После того, как приготовил все в спальник так, как привык Сиянь, он взял одеяло и отправился в гостиную. «Сяонян!» Сиянь был удивлен, но Шунян удивился еще больше, чем он. «Что такое? Мы не будем спать вместе?» Шунян промолчал несколько секунд, затем улыбнулся с болью. «Молодой господин, хватит шутить!» Сиянь вдруг возненавидел ориентацию Шуняна. Если бы он только не был геем, не был одним из тех ненавистных ему геев, тех, от кого он держался подальше, тогда теперь у них все было бы как раньше. Они спали бы в одной кровати, он мог бы обнимать Шуняна, ласкать его нежные волосы, вдыхать свежий аромат его тела, погружаться в сон и ни о чем не переживать. Кто знает, возможно, он больше бы не страдал от бессонницы.